ответил: «Я не знаю». Это первое, чему мы должны научиться – говорить «я не знаю». Мы даже не знаем, как найти общий язык с другими людьми. Как же тогда сделать действие разумнее? И тогда я понял, что правила игры, то, как устроено общество, не имеют смысла. На прилавках делились товары, люди нуждались в них, но у них не было денег. Так я понял, что именно устаревшие правила игры были причиной провала. Поэтому я начал работать над проектированием нового общества. Логикой и рассуждениями человека не переубедишь. Это можно сделать только способом, который он поймет. Если не получается, попробуйте как-то по-другому. Если показывать наглядно, человек лучше понимает, о чем вы говорите. Тогда я спросил себя: откуда ты знаешь, что то, что ты думаешь, это правильно? Может, это всего лишь твои представления? Надо увидеть всю картину целиком. Говорят, что Бог создал ногти, чтобы чесать укусы насекомых. Зачем он тогда долбанных насекомых создал? Не надо было бы ногти создавать. Понимаете? Это сбивает с толку. Некоторые говорят: я верю в гармонию природы. Большая рыба питается мелкой. Каждый орган вашего тела непрерывно борется с вторгающимися бактериями. Это вы называете гармонией? Планеты взрываются. Метеориты сталкиваются и взрываются. В чем здесь замысел?